Шимп хоть руки и не взял, ибо твисты, как и трамперы, не прощают обид. Отвечал, что отлично. Он сказал, что мыльный отлично выглядит, а мыльный сообщил, что отлично себя чувствует. Мыльный сказал, что страшно рад видеть Шимпа, а Шимп ответил, что страшно рад видеть мыльного. Короче, миссис Корк, которая не умела читать мысли, уверилась, что присутствует при встрече современных Дамона и Пифия. Дамон и Пифий – герои греческого мифа, воплощение настоящей дружбы. И у нее поэтому не осталось ни малейшего повода для сомнений. «Так это мистер Эдерс сыщик?» – спросила она, чтобы окончательно внести ясность. «Да, это Дж. Шерингем Эдер, лучший в своей профессии». «А другой кто?» «Ах!» – сказал мыльный. «Вот это нам всем хотелось бы выяснить». «Надеюсь, ты рассказал, миссис Корк», – вставила Долли, «как он уверил нас с мужем, будто бы купил дело». «Еще бы!» «И мы поверили», – сказал мистер Моллой. «Глупо, конечно, но поверили». Долли сказала, что всякий на их месте поверил бы, а мыльный согласился, что самозванец – ловкая тварь, хитрый, как фургон дрессированных мартышек, и скользкий, как ведро электрических угрей. Миссис Корк стала еще мрачнее. «Я пойду и сама с ним разберусь», — сказала она. «Что до вас, мистер Эдер, надеюсь, в дальнейшем вы воздержитесь от прятания в шкафах даже из самых лучших побуждений. Разумеется, вы переедете в дом. Где вы остановились? В гостинице? Я пошлю туда за вашими вещами. Вы как раз успеете на лекцию об угубианском мировоззрении, которую я читаю в гостиной после обеда». «Не стоит хлопотать», — сказал Шимп, которого несколько напугала последняя фраза. «Я могу остаться и в гостинице». «Я распоряжусь, чтобы вам приготовили комнату», — продолжала миссис Корк. Она редко слушала собеседника. «Мисс Бенедик?» Она собиралась поручить это Энн, но очаровательный голос не отозвался. «Да, миссис Корк». Энн исчезла. Она сбегала по лестнице, чтобы предупредить Джеффа. Миссис Корк с досадой прищелкнула языком и вышла из комнаты, а мистер Трампер за ней. Только самый невнимательный наблюдатель, вступивший в комнату после ее ухода, счел бы, что видит современных Дамона и Пифия. А если счел бы, это впечатление развеяли бы первые же слова Шимпа. Его речь достигла невиданных высот красноречия. Особенно удался отрывок, которым он живо обрисовал мистера и миссис Моллой, какими они представляются его глазам. Для мыльного и Доли, однако, в этом спиче главным показалось не вступление, а заключительная часть, в которой Шимп уже без лишних красот сообщил, что порывает всякое общение с синдикатом и намерен открыть конкурирующую фирму. «А я бы не стал Шимпи», — сказал мистер Моллой, чувствуя, что это еще больше запутает и без того непростую ситуацию. «А я вот стану!» – пронзительно выкрикнул Шимп. Кончики его усов подрагивали от обиды. «Я в доме! Зачем мне делиться с вами, с жуликами?» Мыльный покачал головой, горюя, что друг до сих пор не понял, где его выгода. «А я бы не стал торопиться!» – посоветовал он. «Не надо лезть в бутылку, Шимпи! Взгляни на вещи шире! Может быть, то, что я тебе рассказал, и не совсем правда, но мадам за последние дни и впрямь очень сдружилась с лордом Кейкбридом. Правильно я говорю, киска?» «Правильно», — подтвердила Долли. «Нас теперь водой не разольешь». «В любую минуту он может вспомнить, куда дел стекляшки. А как только вспомнит, сразу расскажет своей маленькой подружке. Так что на твоем месте, Шимпи», — продолжал мистер Моллой, «я бы не порол горячку. Держись за нас». «Мы одна команда. А что мы тебе подсуропили, то, видишь ли, дело было так. Мадам женщина горячая, ну, увлеклась немного. Но ты не дуйся. Это не повод рвать деловые отношения. себе дороже станет. Он подобрал верные слова. Скупые, точные, те самые, которых требовала минута. Дело для Шимпа всегда было главным, и когда речь шла о работе, он редко поддавался чувствам. Если Долли и впрямь может первый услышать откровение лорда Авенхэма, то ему, Шимпу, лучше держаться поближе. «А в этом что-то есть», — сказал он, помолчав. «Определенно что-то есть. Только послушайте, что я вам скажу. Чтобы дальше без этих шуточек, Долли. Если я захочу посмеяться, куплю юмористический журнал». «Конечно», — сказал мистер Долли. «Точно», — подхватила миссис Моллой. «Заметана», — сказал мистер Твист. И пошатнувшийся было синдикат возобновил свою работу.